В течение этих 10 лет Терезе жилось все труднее. Нужда вынудила ее перебраться в деревню. Там умер ее второй ребенок, брат Флоры. Тереза решила обратиться к родственникам Дона Мариано. Она написала несколько писем в Перу, выдвигая различные доводы в защиту своих прав. То уверяла, будто ее союз с Доном Мариано тайно благословил священниками грант, то однажды предъявила заверенный нотариусом документ, где свидетели подтверждали, что она жила как законная жена спокойным дворянином. Все эти попытки оказались столь же бесплодными, как и судебные хлопоты. Тереза так и не получила из Перу никакого ответа. Тереза Лене была из тех натур, которые с трудом освобождаются от власти грез. Разбитые надежды сохраняют для них все обаяние миража. Чем глубже она погрязала в нищете, тем больше приукрашивала свое прошлое, вознаграждая себя химерами и тешись тщеславной и наивной иллюзией, будто она знатная дама, на которую обрушилось несчастье. Войдя в эту роль, она непрерывно ее совершенствовала, она ни разу не заикнулась дочери о ее незаконном происхождении, зато подробно и охотно рассказывала ей о знатном роде отца, который был якобы потомком короля ацтеков Монтесумы. Тереза Лене не отличала перуанских инков от мексиканских ацтеков. Для нее эти страны составляли одно волшебное Эльдорадо. В 1818 году, бедствуя более чем когда бы то ни было, она вернулась с Флорой в Париж. Быть может, она надеялась, что здесь ей легче, чем в деревне, удастся пристроить дочь. Поселилась она неподалеку от площади Мобер, в одном из самых бедных и пользовавшихся дурной славой районов столицы. В ту пору грязные запутанные улочки этого квартала кишели всевозможными подонками, проститутками и нищими. Между жалкими ловчонками помещались кабачки, которые, по сути дела, были гнусными притонами, вроде знаменитого кабаре «Папаши Люнетте» на улице Дес-Англе, или еще более подозрительного «Шато-Руж» на улице Галант. Но блеск перуанского золота затмевал неприглядную мерзость окружения. Трущоба на улице Фуар, куда судьба забросила Терезу, была освещена величием семьи де Тристан Москоссо. В этой страшной обстановке и росла Флора. Росла, слушая сказки, которые ей рассказывала мать, и сама говорила теперь о семье Тристан Москоссо, о Перу и Монтесуме с гордостью, тем более самонадеянной, что считала ее совершенно обоснованной. Флоре и ее матери нечем было топить, у них не было масла, чтобы зажечь лампу, они терпели всевозможные лишения, но Флора страдала не столько от самой нищеты, сколько от связанного с ней унижения. Какую ярость она впала, как топала ногами в тот день, когда мать вынуждена была открыть ей тайну ее рождения. Флора была необычайно пылкой натурой. Лишения только подстегивали ее фантазию. Кровь, которая текла в ее жилах, а эта кровь и в самом деле была наполовину кровью Тристан Москоссо, возбуждала в ней мечты о безоглядной любви. У нее завязались отношения с каким-то молодым человеком, но она с такой страстью проявляла свои чувства, что напуганный ее неистовством, он поспешил ретироваться. Обыденное, то, из чего, как правило, складывается жизнь, внушало Флоре отвращение. Ее влекло все необычное. Она считала, что оно уготовано ей по праву рождения. «Ненавижу бездарность, половинчатость, мне подавать все. Я не могу, но хочу им завладеть. Мне бы только передохнуть, оправиться, и тогда я снова воскликну «Еще! Еще!» и побегу дальше, задыхаясь, пока не выбьюсь из сил и не умру в своем безумстве. Но ты, благоразумие, ты нагоняешь на меня тоску своей зевотой!» Эти слова были сказаны не Флорой. Они были сказаны позже ее внуком, Полем Гогеном, молчаливым художником с профилем инки. Но Флора охотно подписалась бы под этими словами. 17-летняя девушка, властная, высокомерная, вспыльчивая, она жаждала исключительной судьбы, одетая в лохмотья, она чувствовала себя королевой.